Помолимся. Господь, спасибо Тебе, что Ты вместе с нами. Мы благодарим Тебя, обожаем Тебя, Господь. Ты – смысл нашей жизни, и Тебе мы отдаем всю свою жизнь. Не какой-то организации, даже той, которая называется церковь, но Тебе, Господь, и поэтому церкви. Но Ты – личность, и мы отдаем свою жизнь Тебе, Господь. Мы приносим ее к Твоим ногам, Иисус. Возьми нашу жизнь и делай с ней все, что Ты хочешь, Господь. Мы доверяем Тебе абсолютно, как маленькие дети. Мы бросаемся в Твои объятия. Веди нас туда, куда Ты хочешь вести. Направляй нашу жизнь так, как Ты хочешь направлять. Открывай нам то, что Ты хочешь открывать. Закрывай от нас то, что Ты хочешь закрывать. Мы доверяем Тебе абсолютно. Потому что мы знаем, что если это от Тебя, этим все сказано, Иисус. Спасибо Тебе за то, кто Ты есть, Господь, за сердце Твое. Спасибо Тебе за природу, за суть Твою. Спасибо Тебе, Иисус. Вся слава Тебе, Господь. И сейчас говори к нам. И сейчас служи нам. И сейчас прикасайся к нам. Мы просим Тебя, пусть Слово Твое станет частью нас сегодня, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что, поехали дальше. Легче вам стало? После того, что вы услышали, или нет еще? Еще немножко похоже, да? Но, по крайней мере, понятнее стало, да? То, что происходит. Итак, мы остановились на втором, да? На второй причине несоблюдения принципа постоянства или неорганизованность. И вот здесь давайте мы поговорим сейчас вот о чем. Я говорил уже, что нам надо определить четкое, минимум четкий себе, время четкое, да? И вот тоже, когда я вас просил поднять руки, кто из вас определил себе четкое время, очень немногие люди подняли руку. Это еще одна причина непостоянства, когда нет конкретики. То есть ты с вечера, ты даже не знаешь, во сколько ты утром встанешь. А это должно быть решено на свежую голову. Это должно быть вечером уже тебе известно, во сколько ты встанешь утром. Потому что утром ты не встанешь. Когда тебе хочется спать, и ты вечером не сделал решение, не принял решение встать, проснуться и идти молиться, ты не пойдешь. Ты поддашься этому искушению. Ты вспомни сам утро. Ты вспомни, как это классно спать. Как это здорово. Как это... Да кто ж откажется от сна добровольно? Особенно представь, как классно спать, когда ты поздно лег, и ты просто, провалился. Ты просто наслаждаешься, да? И как трудно, когда сработал будильник. Ты ненавидишь его каждой клеточкой своего тела. Поэтому никогда не принимай решение утром. Не откладывай его на утро. Никогда не думай так. Зазвонит будильник, и потом я решу, буду я молиться или не буду. Потому что, друзья, это же общеизвестный факт, как закон гравитации. Не будешь. Нужно решить с вечера, я буду молиться. Как только сработает будильник, я вскочу с кровати. Потому что останешься хотя бы на минутку, это все. Всем известно тоже это. Нужно сразу быстро вставать с кровати, идти, больше не ложиться в нее. Поэтому вечером прими решение, определи четкое время, как мы говорили, одно и то же время, пускай это будет. И делай это. Давай. Можно вечером молиться. Молитесь вечером. Молитесь вечером. Но только утром, хоть сколько-нибудь. Перед днем хоть 5 минут, хоть 10 минут, хоть сколько-нибудь помолитесь. Но молитесь вечером, если вам так удобнее. Но мы с вами уже говорили на эту тему, что плоть не хочет молиться ни утром, ни вечером. Поэтому не думайте, что вечером будет легче. Вечером тоже спать хочется. Вот. Приходишь уставший и... кто-то недавно, подождите, кто-то я буквально недавно разговаривал с какой-то сестрой. Она говорит, я определяла для себя конкретное время назначала, что вот я вечером, ну, кстати, если вечером, важно все равно в одно и то же время начинать молитву. И не меньше своего минимума. Все то же самое остается. И она говорит, я определяла себе время, минимум, все. Но, говорит, я приползала туда, в эту тайную комнату и говорила, Господь, я так тебя люблю, я так тебя люблю. Прости, но прости, не могу, ты ж видишь, Господь, потому что ты один раз поздно ляжешь, ты ж будешь молиться, ты все равно поздно ляжешь, а вставать-то надо все равно на работу, ты не можешь спать весь день, все равно надо вставать куда-то идти, поэтому ты один раз позже помолишься, второй раз позже помолишься, а потом все равно ты придешь вечером, а ты уже никакой, потому что два дня спал по 5 часов, например. Надо хотя бы 6 как минимум, не меньше 6 никогда в день, 7 вообще наша цель. 7 часов в день надо спать. Надо научиться высыпаться, друзья. Если мы не научимся высыпаться, мы сами себе усложняем жизнь. Сами себе. Знаете, что я однажды сделал? Однажды я встал утром, и это было просто... Как этот? Бухенвальд? Или как он был? Концлагерь. Я встал просто, я как пленный, короче. Я приполз в эту тайную комнату, которая была камерой пыток для меня в тот момент. И знаете, что я сделал? Я утренний Сергей написал письмо вечернему Сергею. Я написал, Сергей, если б ты знал, как мне сейчас плохо, ты бы дважды подумал, прежде чем поздно лечь спать. Знаешь, что я себя сейчас чувствую? Я себя написал. Мне так плохо, что, кажется, помер бы сейчас. Что готов заплатить любую цену, только бы еще часик поспать бы. Я готов, я не знаю. И там целое письмо я накатал. И потом, когда я вечером его прочитывал, меня аж от воспоминаний, которые я переживал в то утро, меня аж колотило всего. И мы с кем-то сейчас созванивались недавно по утрам, вот с кем-то. Я посоветовал, говорю, кто-то поздно ложится там. С кем-то мы говорили, я не помню. Я посоветовал, такое письмо себе напиши. Повесь его на стену. Потому что это же правда. Мы вечером по одному думаем, а утром совсем по-другому. Поэтому, когда ты напишешь так, ты думай вечером так, как ты будешь думать утром. Вот так думай. Уже с вечера. Так что это вам еще идея. Надо будет, я куда-то дел то письмо, надо будет мне опять написать, подловить такое утро благословенное, написать его и куда-то себе на стены повесить. Потому что я помню, отлично вообще помогало мне. Так, хорошо. Но знаете, о чем давайте поговорим? Вот о чем. Вот минимум цель, место, время, да? Все это вот надо сделать, иначе все. 5 принципов постоянства, да? Если бы можно было с 4 принципами постоянства общаться с Богом, я бы вам дал 4 принципа. Но я применяю 5 принципов постоянства. Поэтому и вам тоже нужно 5, всем людям нужно 5 принципов. Убери хотя бы один из них, уже не сработает. 4 принципа используй, и ты не будешь постоянен в молитве. Тебе надо 5 принципов постоянства. Может быть, тебе Бог откроет еще там 6-й, 7-й, еще какой-нибудь, я не знаю. Но 5 точно тебе надо. Минимум цель, место, время, подотчетность. Это вот, это все. Это закон. Это принципы Божьего Слова. Без этого ты никуда не денешься. Это обычная организация. Вот. Но сейчас я бы хотел поговорить о последнем. Подотчетность. Подотчетность. Давайте с вами откроем... Экклесиаст, 4 глава. 4 глава, с 9 по 12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе тому, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Итак, двоим лучше, нежели одному, друзья. Знаете, почему двоим лучше, нежели одному? Потому что мы ограничены. Один прогонит 1000, а двое прогонит сколько? 10 000. 10 000. Тьма – это... А двое прогонит тьму, там написано. Это означает 10 000. Вы знаете, что одна лошадь, например, тянет тонну, может. Да, вот воз ей нагрузи, тонну туда груза положи, она будет эту тонну тянуть. А две лошади, они будут тянуть не 2 тонны, а 15 тонн. Мой брат родной, ну, вы, наверное, знаете его, да, на клавишах играет. Он в десантных войсках служил. Прыгал с парашютом там несколько раз. И он рассказывал, что когда их инструктировали, говорили, обязательно приземляйтесь на 2 ноги. Потому что если вы приземлитесь на 1 ногу, то, короче, когда приземляешься на 2 ноги, удар там, сколько, 50, что ли, килограмм. Какой-то, ну, удар с одной силой. По-моему, сколько? Ну, короче, вот где-то, по-моему, 50 килограмм удар. Как будто вот 50 килограмм на тебя упало сверху, да? Одна сила удара. А если ты приземляешься на 1 ногу, то сила удара около 1000 килограмм. И это 100%, они говорят, вы останетесь без ноги, вы просто выбьете себе все кости из суставов. Такая разница. То есть это известно даже парашютистам, что надо на 2 ноги приземляться. Это означает, что что бы мы ни делали, в одиночку во много раз сложнее, даже не в 2 раза, во много раз сложнее, в любом деле, друзья. Но если мы с вами, мои дорогие братья и сестры, возьмемся вместе за дело, то это дело сдвинется с мертвой точки точно. Двоим лучше, нежели одному. Нам нужны наши Ор и Арон, которые, как Моисею, будут держать руки. Они нам нужны вот почему. Потому что у нас есть лимиты. Мы люди. У нас есть лимиты. Вы помните Моисея, который держал руки вверху, да? И вы же помните эту историю, как опускались его руки, и люди в низине там проигрывали. Когда он подымал, они выигрывали. Как вы думаете, он хотел их опускать или не хотел? Конечно, нет. Как вы думаете, когда они опускались, он прилагал усилия, чтобы их снова вернуть? Конечно, где-то была борьба. Но почему его руки опускались все-таки? Лимит. Уставали. Лимит. Потому что если человек, значит, уже определена его, ну, его способности определены. Только Бог не имеет лимитов. А человек имеет очень много лимитов. Очень много. По скорости передвижения мы имеем лимит. Мы имеем много лимитов. То, как мы можем видеть, как мы можем слышать. Много лимитов. И хотя с помощью различных устройств мы пытаемся эти, ну, свои недостатки как-то компенсировать, или не то, что недостатки, а вот эти лимиты как-то мы пытаемся их отдалить, что ли, да, поднять планку, мы пытаемся. Но все равно лимиты остаются. И все равно даже с помощью какого-то прибора, это способность прибора, а не моя. Все равно я от чего-то завишу. Все равно лимит у меня есть, и я в чем-то нуждаюсь. В машине нуждаюсь, там, в бинокле нуждаюсь. Все равно мы в чем-то нуждаемся. Но сами по себе мы имеем много лимитов. И Ор и Арон, что они сделали? Они помогли Моисею преодолеть его лимит, и в результате он пошел дальше лимита. Вот это была нить втрое скрученная. Ор, Арон и Моисей. И вместе они смогли. Знаете, многие, возможно, думают про меня, что я очень сильный человек, потому что я молюсь. И что я особенный человек, что, наверное, вот Сергей такой вот, вот у него получается, потому что. Но на самом деле, я такой же, как и все, и слабее многих. И я встретил людей, многих, которые гораздо сильнее меня, у них гораздо более сильный характер. И они я это знаю даже потому, что они в жизни достигли большего, чем я. В бизнесе, вот вообще во всем. Они многого добились. Но все равно они не могут, когда касается дела отношений с Богом, добиться постоянства. А я могу. А потому что я знаю то, как это надо делать. Бог мне открыл. Просто Бог. Я искал этого, я просил об этом, и я получил это. Но я знаю, что делать. Как... У меня есть лимиты точно такие же, как у всех людей. Но я знаю, как эти лимиты преодолевать. И самое сильное, что ты можешь сделать, чтобы преодолеть лимит, тебе нужна помощь. Просто помощь. Смириться и признать, что у тебя этот лимит есть, и попросить помощи, и принять помощь. Знаете, сильные люди, в Боге сильные люди, они такие не потому, что они особенные. Им кто-то помог. Кто-то их научил, кто-то им рассказал. Например, Тил Осборн. По-моему, мы уже говорили об этом, что его жена каждый день на 2 часа закрывала в чулане для молитвы. И таким образом он учился молиться. Серьезно? А сам он... Почему она его закрывала, как вы думаете? Потому что он очень сильно хотел молиться? Потому что он сам не мог. И то, что он позволял себя в том чулане закрыть, говорит о том, что он хотел, но не получалось. И поэтому он принимал помощь своей жены. Знаете, как молится помощник Кеннета Копланда? Когда он просыпается, он идет в ванну, становится на край ванны, держится за стену и молится. Как вы думаете, что его заставляет это делать? Чтобы не заснуть. Но он создает вокруг себя среду, жажда, но жажда у всех, но молятся не все. Он умеет создать среду, в которой он будет точно молиться, и ему просто некуда будет деваться. Как ты думаешь, уснешь ты на краю ванны или нет? Я думаю, что ты не уснешь на краю ванны. Адреналина будет выше крыши. Чувство страха, особенно если ванна шатается, да? Сели, да? Или что там? Или все хорошо? Сели батареи? Пропадает, наверное, да? Местами. Не обязательно найти людей, которые будут с тобой общаться в одно и то же время с Богом. Не обязательно таких людей найти. Главное найти единомышленников, с которыми ты вместе вот, будешь двигаться вообще. Созваниваться лучше самый... идеальный вариант, если вы будете вставать в одно и то же время, созваниваться и потом молиться. Это идеальный вариант. Вот. Но бывает не одно и то же время, бывает нет телефона, бывает разное. Бывают маленькие дети, и нельзя позвонить. Например, разные бывают ограничения. Поэтому это метод не главное, принцип главное. Принцип – тебе нужны помощники. Уже каким методом ты с ними договоришься, это твое дело. Например, как мы делаем, вот я веду домашнюю группу сейчас, да, я веду домашнюю группу. На каждой домашней группе мы друг у друга спрашиваем, я спрашиваю, как там у вас, ну как, получается, не получается. А потом и мы рассказываем по кругу, как у нас было на этой неделе время с Богом, и вдохновляем друг друга. Вот раз, хотя бы раз в неделю, это мизер, хотя бы раз в неделю ты должен принимать помощь хотя бы на домашней группе. Вообще домашняя группа – это идеальная среда, где можно найти таких помощников. Лучше не где-то там на стороне, именно в своей домашней группе. Ну, надо запланировать одно и то же время, это лучше всего. Но иногда так бывает, что с вечера нужно запланировать, допустим, встать раньше, да. Или, я позже не встаю, но, например, я раньше иногда встаю. Но если вдруг что, если какое-то, может быть, тогда на этот день запланировать позже. Вот, но я так не делаю. Но все равно нужно, если что, запланировать, да. Да. Значит, Ладно, про других, вот про себя хочу рассказать. Что мне трудно общаться с Богом так же, как и другим людям. Но знаете, что я научился делать? Чему Бог научил меня? Создавать вокруг себя такую среду, чтобы мне просто некуда было деваться, как только молиться. Я просто сжигаю за собой мосты. А потом я даже не хочу молиться, а мне уже я ничего не могу поделать. Плоть моя не хочет. Я уже все, если бы мост был, я бы удрал. Но моста нет. Как Юлий Цезарь однажды со своей армией приплыл к берегу какого-то континента. И когда армия выгрузилась и отошли, они обернулись, а все корабли горят. И они бы и рады были бы, может быть, где-то удрать. Но кораблей нет. И поэтому выход только один. Сквозь континент домой. И знаете, это очень сильно работает. Потому что тогда ты будешь драться точно не на жизнь, а на смерть. И, например, я дал право своей жене. Я ей сказал, делай что хочешь, но я должен молиться. Вот все методы хороши, вот я тебе все, что хочешь. Например, сегодня, когда была ночная молитва, когда мы с ней вместе молились, я увидел, что я ходил по комнате, а она села, она замерзла, поэтому она села, укуталась в одеяло. И смотрю, значит, начинается клев. Клюет. Носом. И я мог бы подумать так. А раньше, кстати, ну уже мы с этим разобрались с ней. Но раньше, когда я видел ее в таком состоянии, мне так жалко ее становилось. Я думал, бедненькая моя, маленькая моя, ну поспи. Или когда я ее будил и видел эти такие предпробудительные муки, так жалко становилось. Но однажды, когда я сидел рядом с ней на кровати и будил ее, прямо Иисус проговорил мне. Вот это место Писания, когда Он будил своих друзей в Гефсиманском саду, что прямо Иисус мне сказал, ты думаешь, мне не было их жаль в тот момент? Но жаль, что больше тебе, тело или дух? Они друг другу противятся. И поэтому мы с этим... То есть дело не в жалости, а дело... Ну, в другом, в любви, что я понимаю, что для нее это лучше. Ведь когда врач, например, делает кому-то больно, то для того, чтобы сделать лучше. Правильно? Поэтому и мы стали. И когда я сейчас увидел ее, что она так носом клюет, то есть мы друг другу безжалостны. Вот в этом смысле слова мы безжалостны. Вот в этом контексте, как я сказал. И когда я увидел, что она клюет носом, то я даже, ну, я подошел, даже без всякой мысли, говорю, эй, давай, у нас вот время, она должна была до 2 ночи только молиться, потом лечь спать, и сегодня она будет еще днем молиться, время у нее будет. А я дальше, я говорю, у тебя до 2 часов ночи еще есть время, ну, мы тоже с ней распланировали ее время. Вот, она, да, хорошо, я только-только вот, я не сплю, она мне сказала, нет, Сергей, все хорошо. Знаем мы. Я стал ходить дальше молиться, смотрю, опять, раз носом. Вот, и что мы стали делать? Я стал сформировать, я знал, что если все останется так, как оно есть, она точно уснет. Я стал формировать среду, в которой бы мы оба не спали. Во-первых, я включил музыку. Чтобы включить музыку, там нужно было, короче, подключить там розетку, там, ну, надо было лезть. И я мог это сам сделать. Но я сказал, я пошел делать чай для тебя, а ты подключи там колонки. Она говорит, мне не хочется вылезать из-под одеяла, пригрелась. А я говорю, ну мне ж тоже не хочется идти тебе чай делать, но я пойду. Говорю, поэтому давай. Она с такой неохотой, медленно, так лениво выползла из-под одеяла, пошла делать. Я пришел, включил музыку. Уже, да, когда ночь особенно, и музыка играет, как-то более живая атмосфера такая, да? Значит, включил немножко так, ну, громко, конечно, не сделаешь, но тихонько включили музыку. Значит, музыка была, значит, не похоронная, а такая, ну, достаточно живая такая. Потом, значит, что мы дальше стали делать? Она говорит, я говорю, так, вылазь из-под одеяла, говорю, давай вместе с тобой ходить. Она говорит, а я не вылезу из-под одеяла, мне холодно, у меня ноги замерзли. Я говорю, одень носки. Правильно ведь? Но плоть же, она наша, такая же хитрая. Я говорю, одень носки. Она говорит, а у меня все равно ноги будут замерзать. Там она в халате была, ноги будут замерзать. Я говорю, одень штаны. Ну правильно я говорю или неправильно? Вот все тебе не нравится, плоть такая. Я ей принес эти штаны, я ей принес эти носки. Говорю, давай, одевайся. Она вылезла из-под одеяла. Она оделась и все равно залезла под одеяло и сидит все равно. А я уже с чаем прихожу. Смотрю, опять сидит, опять клев. И я ей тут сказал, я говорю, значит так. Я ж тебя все равно замучаю. Я тебе покоя не дам. Вот после двух я тебя оставлю в покое, но до двух даже не рассчитывай. Я тебе говорю точно. Я тебя буду до тех пор дергать, пока ты вообще не обессилишь. А это ж трудно, когда ты носом клюешь, а тебя все дергают и дергают. Я говорю, я тебя достану. А она уже, у нас же уже сколько, уже опыт, да, почти 6 лет уже. Она же знает, что я не отстану. И поэтому, как только она поняла, что у нее шанса нет, она сразу проснулась. Я вам серьезно говорю. Как только она поняла, что я ей не дам покою, она сразу проснулась. Она встала, она сразу, потому что так у нее надежда еще теплилась такая внутри, тлела, что, а может, где-то он отвернется, пожалеет. Но когда она увидела, что я очень решительно настроен, она встала, и мы вместе с ней ходили по одной комнате. Специально в одной комнате молились. Каждый себе, не вместе. Вместе помолились там минут 10-15, как обычно мы делаем. А потом каждый себе ходим вот так по залу. Она вот по одной траектории, я по другой. И молимся. Специально в одной комнате тихонечко молимся для того, чтобы друг друга контролировать. А потом, значит, пришла ее очередь помогать мне. Когда, я не усыпал, все было нормально, но потом мы спим в зале, дети там в спальне, мы спим в зале, и мы диван обычно раскладываем и расстилаем. Вот. И вдруг смотрю, я куда-то там вышел, я не помню, куда, в туалет, наверное, пошел или возвращаюсь, а диван сложен. Она говорит, видишь, я диван сложила? Я говорю, точно. Она говорит, это для того, чтобы у тебя не было искушения лечь рядом со мной, когда я буду спать. Один-один. Вот так мы молимся, друзья. А если бы диван был разложен, это еще не значит, что я бы лег, но у меня, по крайней мере, уже больше шансов, что у меня искушение появится. А были дни, когда я ложился, были дни, когда я с разложенным диваном не ложился, но были дни, когда я поддавался искушению и ложился. И поэтому, зачем тебе бороться с искушением, если гораздо мудрее поставить себя в такую ситуацию, где просто не будет искушения? Согласись. Вот что нам надо научиться делать. Мы зря с вами мучаемся и зря боремся со многими искушениями. Только из-за того, что нет мудрости, мы сами подставляем свою голову под удар. Почему и написано в Библии, даже, допустим, в другой сфере, бегайте блуда, например, да? Не написано деритесь с ним, сопротивляйтесь, сопротивляйтесь этим искушениям. Написано убеги от искушений. Зачем тебе с ним бороться? Убеги от него и все. Поставь себя в такую среду, чтобы тебе вообще шансов не было. Так во всем, друзья. Нам надо научиться бегать не только блуда, а бегать всего, что нам мешает идти за Богом. Знаете, что сказал Йонги Чо, когда у него спросили, почему вы везде с собой помощника, какого-нибудь обязательно, вот хоть кого-нибудь, но в поездке обязательно с собой берете. Зачем, Йонги Чо, зачем ты берешь? А знаете, что Йонги Чо ответил? Он сказал, я беру с собой помощника всегда, обязательно, для того, чтобы мне было легче победить сексуальные искушения в поездках. Человек борется с искушениями? Йонги Чо борется с искушениями? Борется. Но каким методом? Ставит себя в такую ситуацию, что вокруг, везде рядом с ним, его кто-то сопровождает, и ему, даже если захочется, он не сможет ничего сделать. Понимаете, какой принцип? Но так во всем. Так должно быть и в молитве. Как пастор Сандей говорит, слышали, как он говорит, почему у меня, говорит, стекло прозрачное в офисе, в двери? Он говорит, не потому, что я просто так, а потому, что он часто повторяет, я не доверяю себе. А когда стекло прозрачное, уже доверяй, не доверяй, деваться некуда, стекло прозрачное. В двери стекло, окно стоит, ну, уже там. Все, некуда деваться. То же самое должны научиться мы делать, во-первых, во всей своей жизни и в разных сферах своей жизни. Но, во-первых, в наших отношениях с Богом нам надо научиться ставить себя в такие обстоятельства, чтобы некуда было деваться просто. Что еще я делаю, чтобы создать такую среду, благоприятную для общения с Богом? Я признаюсь перед другими людьми в проступках. И это очень трудно, потому что никому не хочется кому-то говорить, что он проспал. Все будут рады сказать, когда они классно провели время в молитве. Все скажут: «Ой, я так сегодня классно помолился». Но кто скажет: «Я так сегодня классно проспал»? И знаете, что Библия говорит? Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. Там написано: молитесь, чтобы исцелиться. Но это лишь один из методов, как мы можем друг другу помочь. Молитесь, вдохновляйте друг друга, чтобы от чего-то освободиться, исцелить какую-то сферу своей жизни. Помогайте друг другу, там, что хотите, назидайте друг друга, звоните друг другу. Признавайтесь друг перед другом в проступках, а потом помогайте любым методом, в том числе молитвой, друг другу. Вот о чем там речь идет. Ведь правильно? Поэтому я признаюсь людям в проступках. Например, я делал это в Беларуси, а сейчас, когда я сюда приехал, и у меня есть домашняя группа, я делаю это теперь на домашней группе. И они были в шоке. Они думали: сам Шидловский, он, наверное, не просыпает. И когда я стал рассказывать о том, что у меня не получается, я стал говорить: я в вас нуждаюсь, у них глаза на лоб полезли. Они не ожидали. Они думали, что я там такой Арнольд Шварценеггер духовный. А я говорю: нет, просто у меня есть мои Ор и Арон. У меня были в Беларуси мои Ор и Арон. И иногда я просто висел на их руках, обессильный, и только их святыми пенделями и двигался в направлении Бога. Вот честное слово, честное слово. Эти люди, которые это делают, которые помогают мне так этими пенделями, они не дадут соврать мне, потому что это правда, я сам нуждаюсь, я не могу. Вот как-то странно, но когда мы встречаемся один на один с искушениями, мы проигрываем. Мы проигрываем. Есть только один путь избежать искушения, победить искушение, удрать от него. Сделать все, чтобы оно ушло, создать такую среду, чтобы его просто не было. Оказывается, побеждать искушение, это значит, не встречаясь с ними лицом к лицу, побеждать их, а оказывается, победить искушение в грехе или не молиться, это означает просто удрать от искушения, удрать от обстоятельства, вызвавшего это искушение. Вот, оказывается, что нам нужно делать, друзья. Итак, я бы вам мог вообще рассказывать историю за историей о том, как мне мои друзья помогают, о том, как мне мои друзья не дают покоя. Потому что, например, даже сейчас здесь, уже когда они поняли, что я могу просыпать, одна сестра мне говорит, она мне раз позвонила, разбудила меня на молитву, а я потом все равно уснул. Потому что я, как получилось, она мне позвонила, а у меня радиотелефон. И я знал, что так нельзя делать, но я так хотел спать, что я поговорил с ней по телефону прямо в кровати, выключил трубку, положил ее рядом с кроватью и уснул. Она когда узнала этот день, они думали, что я сначала, они так на домашней группе думали, что я, ну, прикидываюсь, смиряюсь, типа, знаете, там, ну, ой, он там умоляется, брат, смиряется, брат. А когда они реально стали мне каждое утро звонить и увидели, что я могу проспать, она мне сказала: я тебе покоя не дам, говорит. Если ты перестанешь молиться, так а мы тогда что? Мы вообще-то все перестанем молиться. Они вдруг почувствовали ответственность на себе. Они прямо их это отрезвило. И сегодня уже утром звонит сестра одна, говорит: ты как там, спишь, не спишь? Вот, ну а я ж не спал уже, я ж молился всю ночь. Я говорю: нет. Говорит: смотри мне. И теперь она по утрам стала спрашивать, говорит: ты лежишь? Или что ты делаешь? Серьезно? И она говорит, а сейчас ты где? В зале или на кухне уже? Спрашивает. Чтобы, ну, то есть цель, чтобы я пришел на кухню. И до тех пор, пока она не услышит, что все, я встал, все нормально уже, что я уже все, иду уже к кухне или я уже на кухне, она не успокаивается. И вот так, и вот видите, насколько я нуждаюсь в этом? И если я вдруг это потеряю, я не доверяю сам себе, я не дам гарантию, что я один буду молиться. Я даже, мне даже страшно попробовать, потому что слишком много на карту поставлено. Это не означает, что я надеюсь только на других и сам не прилагаю усилий. Усилий, во, надо, выше крыши. Потому что Моисей, ведь он тоже старался со всей силы поднимать руки свои. Но лимит. Ты доходишь до лимита, когда ты все знаешь, все понимаешь, хочешь, жажда по Богу огромная. Все есть, но не можешь. Но не можешь. Потому что человек, лимит. Но один прогонит тысячу, а двое уже не 2000, а 10000. И нить втрое скрученная не скоро порвется. Один в поле не воин, друзья. Нам нужно начинать искать себе молитвенных партнеров. В Библии столько об этом написано. В Евреям 10:24 там сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Самое большое доброе дело, которое ты можешь сделать человеку, это поощрить его, искать Бога. Мы нуждаемся в таких поощрителях, и мы сами должны стать такими поощрителями. Давайте с вами прочитаем Бытие. Четыре, девять. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Разве я сторож брату моему?» А теперь давайте откроем Иезекииля. Это было Бытие 4, 9, а теперь Иезекииля 33. Иезекииль 33, с 1 стиха до 7. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, стражем, да? Помните, Каин сказал Авелю, что я сторож брату моему? Что я страж брату моему? И здесь написано, и народ той земли возьмет из среды себя человека, поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. То есть, если сторож предупредил, а ты не послушался, на тебе ответственность. Чего ты не послушался сторожа? Пятый стих. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. То есть, ответственность на нем. И кто, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Шестой. Если же страж увидел идущий меч и затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщет от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. И там дальше, если скажу, беззаконник умрешь, передай ему там и так далее. Но вот седьмой стих. Я тебя, сын человеческий, поставил стражем дому Израилеву. Каин сказал Богу, что я сторож брату моему. И теперь Бог говорит нам, друзья, мы сторожа друг другу. Ты сторож дому Израилеву. Бог поставил тебя сторожем дому Израилеву. Да, мы стражи друг друга. Об этом же сказал только по-другому апостол Павел. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. внимательно, это как раз-таки будем наблюдать внимательно друг за другом. Не придет ли какая беда? Не нужна ли будет наша помощь, чтобы предостеречь кого? Чтобы вдохновить кого? Мы сторожа друг другу. И у меня есть такие стражи. И горе тому народу, который не имеет такой стражи. Горе тому человеку, который не имеет таких стражей у себя. Когда на него что-то восстанет, когда обстоятельства на него восстанут, когда люди на него восстанут, когда его собственная плоть, лень на него восстанет, и что угодно еще, какие-то капризы души на него восстанут. Но нет стража, который бы смог ему помочь вовремя заметить это, горе ему. Горе мне лично, если я потеряю таких стражей, друзья. Они нам нужны во всех сферах нашей жизни. Вот почему каждый человек, каждый христианин на планете обязательно должен иметь какого-то наставника, перед которым он будет прозрачен во всех сферах своей жизни. Это наша безопасность. Даже великие мужья и жены Божьи, они имеют людей, которым они абсолютно во всем подотчетны. И если если есть какие-то сильные люди, которые не имеют таких людей, это сильные люди, которые кандидаты в Богоотступники. И мы слышали о людях, которые впадали в грехи, хотя были сильными. Какой бы ты ни был сильный, если у тебя нет стража, ты не уследишь за собой. Ты не уследишь за собой. Однажды мне моя жена сказала: «Сергей, ты расслабился». Пару лет назад. «Ты расслабился. Просыпаешь. Тут ты не домолился, тут ты не домолился». А я видел, действительно, пару раз я проспал, но что-то она уж очень сгущает краски. Я ей говорю: «Да нет, Оля, ты что? Я все нормально». А она все достает и достает меня: «Сергей, ты расслабился. Дергает меня». И настолько она меня достала, что я думаю, я сейчас ей докажу. А я, хорошо, что я веду дневник, тетради, и куда я записываю откровения, и там пишу время начала, время окончания молитвы. Хотя я сейчас в последнее время в компьютере это делаю. И я думаю, возьму-ка я сейчас составлю таблицу, как я последние несколько месяцев начинал и заканчивал молитву. И когда, друзья, составил эту таблицу, у меня волосы встали дыбом. Потому что я понял, что все гораздо хуже, чем говорила даже моя жена. И я сейчас не преувеличиваю, это не просто так, мне лишь бы рассказать. На полном серьезе. Я увидел, что все гораздо хуже, чем я думал. Потому что больше всего меня испугало не то, что я расслабился. Больше всего меня испугало, знаете что, после этого, когда я это увидел? Что я не заметил, как я расслабился. И даже когда она меня убеждала в этом, я ей не верил. Вот что меня испугало. Потому что тебе кажется все нормально. Ну как, ну да, я понимаю, что где-то там есть немножко. Но это мелочи, это немножко. Но когда я увидел голые факты, когда я увидел цифры, я был просто в шоке вообще. Я был просто в шоке. И слава Богу за то, что у меня есть люди, которые могут за мной внимательно наблюдать, которые наблюдают за мной и покоя мне не дают. Поэтому я даже не собираюсь нагонять на себя такой духовный, такой, знаете, туману нагнать, такой великий муж Божий, который молится каждое утро. Даже не собираюсь, потому что это была бы просто ложь. И нет людей, которые бы по-другому бы себя чувствовали. Если есть люди, которые стабильно молятся, это значит, что за ними кто-то стоит, который очень эффективно помогает им этими самыми святыми пенделями. Я вам точно говорю. Это 100% за ним стоят люди. Все подотчетные, обязательно кому-то. Я слышал, как пастор Санде рассказывал, что однажды пришло время ему молиться, а он не хочет идти молиться. И он ходит и тянет резину, специально, чтобы не идти, там какими-то делами занимается. И жена увидела, он рассказал, говорит, и прогнала меня в тайную комнату. Сказала: «Ну-ка, иди быстро», и она его загнала молиться. Мы все, друзья, одинаковые. Нам всем нужны или жены, или друзья, мужья, которые будут загонять нас в тайную комнату. Мы сами хотим, поймите, это ж не то, что мы не хотим. Но вот в том-то и дело, что вот странно, когда мы сейчас руки поднимали, все же хотят молиться. Почему не получается? Потому что лимиты, потому что мы не можем сами. Мы ограничены, я человек, этим все сказано. Но я могу идти дальше, чем я могу, если люди помогут мне преодолеть мои лимиты. Один раз я молился, я не помню, рассказывал я вам этот пример или нет. Если рассказывал, скажите мне. Осенью этой буквально. Я ходил по прихожей, молился. И я просто, еще один был такой благословенный день, когда я просто падал с ног. И я стал на колени. И я стал на колени не сразу, после долгой борьбы, после того, как я сопротивлялся максимально. Но я дошел до своего лимита. Я чувствую, все, не могу, вот падаю с ног и все. Вот я стараюсь, я не хочу спать. Я понимаю, что я буду потом разочарован, но не могу. Я стал на колени. Меня уже подкосило. Я стал на колени, продолжаю молиться, но и на коленях уже не могу, просто выключаюсь. Я стал на четвереньки. На четвереньках продолжаю молиться. До последнего. Я вот так всегда. До последнего. Я сопротивляюсь, но я до последнего буду молиться, молиться, молиться. Сознание уже выключается, но я все молюсь, молюсь, молюсь. Я стал на четвереньки и уснул. Не рассказывал вам, нет, этого? И стою, значит, на четвереньках и сплю. А у нас с женой что мы еще одно сделали для того, чтобы друг другу помочь? Когда мы молимся, мы всегда, каждый день перестукиваемся с ней через стену. И если она мне стучит, а в ответ тишина, словно он не вернулся из боя, она знает, что Сергей из боя с плоти не вернулся. Она же, помните, плоть живая, она постоянно слазит с жертвенника. Принесите тела ваши в жертву живую. Это жертва живая, она постоянно слазит с жертвенника. И иногда не ты ее на жертвенник, а она тебя на жертвенник затаскивает. Нужна помощь друзей иногда, чтобы ее затащить на жертвенник. И поэтому я, короче, стою там, сплю. И она постучала, и тишина. Она открывает дверь, выходит. А я, значит, как лань к воде. Стремлюсь, Господь, к Тебе. И уже голова вниз, как к водопою, уже наклонилась. Как на водопое. Моя жена заходит и говорит, а что ты тут делаешь? Я падаю на бок. И у меня такое состояние, я не знаю. Ну, я думаю, что у всех такое было. Когда на грани сна и бодрствования, и тебе так плохо, что вообще тебя и засасывает туда вроде бы, и ты... ужас, такое состояние вообще. И я, значит, падаю на бок и говорю ей, Оля, оставь меня здесь умирать. На полном серьезе я говорю, оставь меня здесь умирать. Брось, командир, брось, да. А она говорит, ты у меня умрешь стоя, как мужчина. Представляете? Нашла ж слова такие. Подняла меня, как раненого, на поле боя под мышки. Помогла мне встать. Я сам встать даже не мог. Подняла меня, повела меня на кухню. Посадила меня. Говорит, будешь молиться здесь, чтобы я тебя видела, что ты молишься, и не отпущу тебя никуда. Сделала для меня чай. И я сидел там, как провинившийся школьник, и молился. Потом встал. А я же сам хочу. Это ж не то, что я не хочу, и она вот, ну, навязывается мне. Я хочу. Но лимит. Я не могу идти дальше. И поэтому, как только она помогла мне мой лимит преодолеть, и я уже сам почувствовал в себе силы, уже немножко я проснулся, пока вот разговор, поговорили пока с ней, пока я там чай попил, я уже немножко проснулся, и я встал, и стал ходить по комнате, и все, я расходился, и все, я уже почувствовал в себе уверенность, ушел, уже один молился, и классно провел время с Богом, а потом благодарил ее, и говорил, спасибо тебе, Олечка, что ты помогла мне, спасибо тебе, но я прорвался. Если б я был один, я вам точно говорю, я бы не прорвался. Еще был один раз случай. Да таких случаев у меня навалом. Я вам могу каждую неделю новые истории рассказывать, где я прорвался благодаря кому-то. Еще один случай, когда я усыпал вообще тоже. Я знал, что я уже себя знаю. Я знаю, что если я вот сейчас что-то не сделаю, я просто усну. А я знаю, что я должен молиться любой ценой, и цена значения не имеет. Любой ценой, потому что это самое важное в жизни. Мы платим огромную цену за то, чтобы там денег заработать. Мы платим огромную цену, чтобы там учебу закончить. Мы платим огромную цену за много, да, за много вещей. Но это самое важное. Здесь должна быть заплачена самая главная цена. Любой ценой. И я чувствую, что все, если сейчас я что-то не сделаю, я усну. Я звоню своему другу, а мы с ним созванивались по утрам в Беларуси. Звоню своему другу и говорю ему, Витя его зовут. Я говорю, Витя, слушай, я сейчас, короче, просто вырублюсь. Поэтому я тебя прошу, каждые 15 минут звони мне и проверяй, молюсь я или не молюсь. Во-первых, ему это 100 лет надо было. У него в то время нормально, в то утро было нормально все. Но помните, как Иисус в Гефсиманском саду прерывался, шел и будил своих учеников? Ценой своих отношений с Богом где-то даже он помог своим друзьям. И он сказал, хорошо, я помогу тебе. И каждые 15 минут он звонил. А я специально, телефон, радиотелефон, я специально положил себе в карман и ходил с ним, молился. И потом, значит, я сел и я уснул. Зазвонил телефон, он разбудил меня. Я проснулся, я говорю, ага, спасибо, я уснул, говорю, ты меня разбудил только что. Он говорит, он вдохновил меня, Сергей, давай, давай будем искать Бога, плати цену, это же цена, это же жертва. Да и он там пару слов сказал такие, я говорю, все, все, все. Я выключил телефон и сразу сам выключился. Уснул следом. 15 минут я проспал, опять он разбудил меня. Я говорю, опять, и он, когда я поднял трубку, он уже понял, что я спал, потому что я, алло. Он говорит, опять спишь? И опять давай что-то говорить. Сергей, я тебя вдохновляю, давай искать Бога. Сергей, давай. И так, наверное, часа полтора. Он мне звонит, я усыпаю, он опять меня будет. И иногда он, короче, а у меня телефон с автоответчиком. И он там звонков 5, и автоответчик включается. А автоответчик, знаете, как срабатывает? Когда ты говоришь, слышно на всю комнату голос. И иногда я звонков вообще не слышал. Слышу свой сон. Кто-то со мной разговаривает. Я просыпаюсь такой, слышу, а у него дети там спят, слышу такое шипение, такое на всю квартиру. Сергей! Сергей! Думаю, Господи, откуда это? Из-под земли откуда или что-то за такой какой-то вопль? А это он шипит, будет меня. Сергей! Я тут ты. Говорю, да, что ты хотел? Как что я хотел? Давай молиться. Я тебя бужу, давай вот. Я от тебя не отстану. Буду шипеть, пока не разбужу тебя. И, короче, после где-то полутора часов такого шипения, я так измучился. Вы представьте, ты усыпаешь, и тебя будет. Ты усыпаешь, тебя будет. Да я так замучился. И знаете, что вдруг какая ко мне мысль пришла в голову? Да-да, я помолюсь нормально, да лягу, потом посплю. Что я ерундой занимаюсь? И я пошел, нормально помолился. Как только я понял, что мне не дадут шанса уснуть, как рукой сняло. Вот пока надежда тлеет, что выспишься, будешь спать. Как только я понял, что мне не дадут, что у меня нет шансов не помолиться, сон как рукой сняло. Я понял, что он просто не отстанет от меня. Я понял, что все. И он до конца молитвы так каждые 15 минут и звонил мне. Я понял, что он бы мне и не дал покоя. На полном серьезе. Не дал бы мне покоя. И я так устал, что мне уже проще. Понимаете, плоть так устала, что ей уже легче было бы молиться, чем вот так спать. И поэтому сама плоть мне уже говорит, Сергей, Сережа, я умоляю тебя, иди помолись. Мне уже плоть стала говорить. Да пусть он отстанет от меня. Понимаете? Вот, так а вот же, вот весь мой секрет. Весь мой секрет. Вы еще любите меня? Что вы теперь про меня думаете? Представляете? Вот она реальность, друзья. Вот она реальность. А те, которые там пыжатся и которая там строит из себя не поймет что, я им не верю. Вот сейчас после 6 лет ежедневной практики молитвы я не верю во все эти сказки, что «Ой, мне там легко, я там пошел». Не верю, друзья. Все это сказки, это уже вранье просто-напросто. Нет таких людей на планете Земля. И мы никогда... Самое главное, что, знаете что? Мне задавали такой вопрос не раз. Сергей, скажи нам, а хоть когда-нибудь легче-то станет? Спустя там годы. И знаете что? Меня очень сильно самого этот вопрос волновал. И знаете, что я понял? Никогда не станет легче. Прошло уже почти 6... Вот в августе будет 6 лет. Сколько это? 5 с половиной лет прошло. И знаете что? Мне не стало легче общаться с Богом. Где-то мне стало легче, потому что я стал понимать, что мне плоть стала понимать, деваться некуда. Все равно будем молиться. Где-то вот внутри я стал умирать. Где-то, конечно, где-то стало из-за этого психологически легче, что я уже знаю, чего мне ожидать. Я знаю, какие трудности меня ждут. Я знаю, с чем я столкнусь. А когда я знаю, насколько это тяжело, уже, согласитесь, уже легче. Правильно? Ведь если ты настроен, что завтра у тебя выходной, а потом вдруг тебе звонят и говорят, что тебе надо идти на работу, согласитесь, что это очень трудно? Да, это такой облом конкретный. И с другой стороны, если ты настроен на работу, а потом тебе звонят и говорят, что у тебя выходной, то тебе класс вообще, да? Просто радость разливается по твоему сердцу. Поэтому знаете что? Нам лучше настроиться на платить слишком большую цену, приложить слишком много усилий и чересчур сильно напрягаться. И потом лучше мы увидим, что не так страшна тайная комната, как ее малюют, чем мы будем думать, что сейчас мы одной левой. И потом мы столкнемся с ожесточенным сопротивлением своей плоти и чего угодно, и мы просто не выстоим. Вот она жизнь. Вот она реальность. Поэтому я говорю, что учение само, вот то, что мы говорили о важности отношений с Богом, без практики, как это сделать, оно принесет мало пользы. Мы бросимся просто с шашкой наголо на амбразуру, и мы проиграем. Нам нужно знать, нам нужно больше знаний, чтобы мы были подготовлены. Вот почему мы говорим, надо вникать в учение, потому что нам надо быть подготовленными психологически. Нам нужно обновление ума, нам нужны знания. Итак, мы сторожа друг другу. Интересно вот это место Писания еще. Давайте я пару слов. Вот Иезекииль 33, с 1 по 7. Здесь написано, что если сторож прозевал, не предупредил, ответственность на стороже. Если уже он предупредил, ответственность на тебе. Знаете, во-первых, ответственность на мне, конечно, за мои отношения с Богом. И лучше всего сказать, что главная ответственность, вот здесь написано, что какой-то народ, да, вот написано, вот сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, к народу, да, и скажи им, если я на какую-то землю наведу меч, и народ, смотрите, внимательно слушайте, и народ той земли возьмет из среды себя человека, и поставит его у себя стражем. Кто ставит стража? Народ. То есть это твоя ответственность поставить стража. И найти такого стража, который будет реально тебя предупреждать об опасности. А не так, как помните, в Библии есть такое, что когда беда подходит, пророки говорят, мир, мир, все хорошо, все хорошо. Проспал, приходишь к другу и говоришь, я проспал. Он тебе говорит, да ничего страшного, я все время просыпаю. Не такого стража надо найти, друзья. Надо найти стража, который будет трубить во все трубы, который поднимет такой шум, такой шухер поднимет, скажет, да ты что? А как найти такого стража? Хороший вопрос. Надо, во-первых, стать самому таким стражем. Поэтому мы и говорим, что народ... Он, вся ответственность на нем. Нужно самому начинать первым искать Бога. А второе, что тебе нужно сделать, тебе нужно заразить этим других, родить таких стражей вокруг себя. Ты не найдешь уже готовых таких стражей. Ты должен их воспитать. Как ты можешь найти таких стражей? Много людей мне говорили, Сергей, а у меня нет таких людей, которые могли бы меня вот так звонить, как тебе помогают. Я переехал в Киев. у меня тоже нет таких людей, которые могли бы мне так помогать. Сейчас у меня таких людей нет. Те, которые мне звонят, я не сильно на них надеюсь. Они мне раз позвонят, раз не позвонят. Это стражи и еще те. Вот жена, настоящий сейчас реальный страж, который у меня есть, помогает мне. Потому что она живет этим, как и я, со всей силы. Один страж. Но остальные еще они нет. Но что я делаю? Я помогаю им стать теми стражами, которыми они могут стать. Что ты можешь делать конкретно? Например, вы же разъедетесь по церквям, да, по своим. Что ты можешь сделать? Дай кассеты с этим учением, которое вы услышали. Ну вот, или, в принципе, любое другое. Что вам, ну, книги какие-то, кассеты, любые, любых авторов, любых проповедников, которые зажигают искать Бога, в том числе мои. Дай своим друзьям, дай своим знакомым, пусть они прослушают. Потому что ведь вышел сеятель сеять. И что он сеял? Слово сеял. Все начинается с того, чтобы люди вокруг тебя, они услышали то же самое, что услышали мы все. И кого-то из них да зацепит. Возможно, ты думаешь, что зацепит вот этого человека или вот этого. А знаете, как часто бывает? Как раз этих и не зацепит. А зацепит какого-то другого человека, от которого ты вообще-то не ожидал. И он твой вообще и не друг, а может вообще и враг твой был. Кто его знает? Но возьми того человека, которого Бог зацепит, даже если он будет единственный в церкви, даже если у тебя никогда с ним не было контакта, наладь с ним этот контакт и будьте вдвоем. То есть, во-первых, распространи это слово, этот дух Богоискания, распространи это слово, это послание о том, что Бог жаждет общаться с нами, послание Божье о ценности отношений с Ним. И из этих людей, как знаете, как сеятель, который вышел слово сеять, там написано, что это там тернии заглушили слово, это там дало всход, но было, корни были неглубоки и так далее. Но какой-то процент обязательно прорастет. 100%. Иисус говорит, что в этой притче Он сказал, что обязательно какой-то процент этих зерен, семян, обязательно прорастет. И потом уже вы, когда вас станет двое, например, в церкви, вы продолжаете разбрасывать семена и засеивать. И к вам придет время присоединиться третий. И вот малая закваска квасит все тесто. Ты первая закваска. Не думай, что вот так даже эти сторожа не появятся у тебя сами собой. Вот откуда-то они возьмутся и все. Сделай себе таких сторожей. Моя жена, думаете, она сейчас так помогает мне просто так, потому что вот она сама, ну как вот она так хочет помогать. Она хочет помогать, но знаете, сколько я лично потрудился над тем, чтобы она мне помогала? Бог помог мне из нее сделать такого сторожа для себя. Знаете, каким образом? Во-первых, я не скрывал, а признавался перед в своих проступках. Я говорил, слушай, я не смогу, я не смогу. Знаете, гордость предшествует падению, а смирение – возвышению. И вот когда ты скрываешь свои недостатки, то есть гордость, все смотрят на тебя и думают, а что, у него нет проблем, у него все нормально. Чего ему помогать, чего его вдохновлять, чего за него молиться, чего его ну, там, подталкивать, зачем? И это же одна из причин, почему многие служители падают, Божьи. Потому что они вокруг себя создадут такой имидж духовности, типа он такой крутой. Хотя в реальности мы все одинаковые. В результате все вокруг действительно начинают верить и думать, что он крутой. В результате за него никто не будет молиться. Потому что даже если он со сцены будет говорить, мне так нужны молитвы, так нужны молитвы. А все будут смотреть и думать, зачем ему молитвы. Ну да, мы его затем, Господи, благослови его, аминь. Ну так и будут за тебя молиться. Но это серьезно. А если не будет серьезных молитв за тебя, горе нам. И никто тебе серьезно не будет помогать и вдохновлять тебя. Потому что буду думать, это же он лидер, это же ему, это он должен нам служить. Кто я такой, чтобы ему помочь? А если ты будешь лидером, не который над людьми, а который под людьми, который толкает людей снизу, когда ты покажешь, скажешь, помоги мне. Потому что люди растут не тогда, когда даже ты их тянешь, а тогда, когда ты позволяешь им толкать тебя. Но чтобы они начали тебя толкать, ты должен показать, что ты нуждаешься в том, чтобы тебя толкали. Знаете, как есть такая фраза? Когда ты толкаешь того, кто над тобой, и тянешь за собой того, кто под тобой, тогда тот, кто над тобой, тянет тебя, а тот, кто под тобой, толкает тебя. То же самое нам нужно научиться сделать в наших личных отношениях с Богом. Нам нужно открыть свою, вот как, ну, наготу, показать, я не могу общаться с Богом. И я знаю, что у людей реально, ну, по-настоящему появится желание как-то тебе помочь. Они подумают, о, да ему нужна помощь. Они будут за тебя молиться усиленно, они будут тебя вдохновлять, помогать тебе. Не бойся никогда выставить себя в не, таком не очень хорошем свете, никогда не бойся. Смирение – это путь к возвышению. Потому что за тебя помолятся, и причем помолятся, когда увидят, что у тебя есть реальная проблема, за тебя помолятся по-настоящему. Это будет крик из сердца человека. И на такую молитву Бог ответит. Это будет молитва не просто потому, что ты попросил помолиться. Так что, вот сейчас еще я пробегусь быстро по другим принципам. Но знаете что? Вот то, что я сейчас рассказал, что? По другим еще принципам, которые остались, по другим причинам. Но вот то, что я рассказал, это самое главное. Поэтому я сознательно отдал столько времени на это. Если у нас будет еще один день, то тогда я остальные принципы, я их подробнее, возможно, раскрою. Но вот то, что вы услышали сейчас, вот это главное. Вот эти два, или сколько там, три, два пункта. Поверхностность, да, что мы забывчивость, мы не вникаем в слово. Мы услышали и думаем, ага, все, я это знаю. Мы оставили его, мы не разобрались. И второе, это несоблюдение принципов постоянства и неорганизованность. Несоблюдение принципов постоянства. И, во-первых, вы поняли, почему? Ведь из всех принципов постоянства я больше всего сейчас акцентировал ваше внимание на последнем принципе, подотчетности. Почему? Потому что он самый главный. Кстати, сейчас я вот недавно ко мне подошел один пастор и стал мне рассказывать. Я там провел у него семинар и практически никакого результата. Мало людей остались молиться. Я стал ему задавать вопросы, смотрю опять, они не поняли, что они поодиночке не смогут. Они не врубились. И когда я услышал, вот буквально пару дней назад мы с ним разговаривали, я теперь изменил свой семинар, я изменил пункт номер 5, подотчетность, я теперь сделал пункт номер 1. Сейчас, когда я в Москве проводил семинар, это был пункт номер 1 уже. Все, теперь отныне это пункт номер 1. Потому что как-то, ну, я смотрю, что все-таки на то, что звучит первым, мы уделяем как-то больше внимания. И поэтому... Оно как-то затирается в общей куче. Поэтому я поставил это пункт номер 1. Именно поэтому я сейчас так много об этом рассказал. Помогите друг другу. И когда вы поедете по домам в своей церкви, найдите себе помощников. Сделайте таких помощников. Но, во-первых, мы, как с вами сказали, сам стань таким классным помощником для кого-то. Сам ищи Бога самостоятельно, потому что помощники не заменят твои собственные усилия. Хорошо, но давайте мы пройдемся дальше. Третье – это плоть. Нет, это подотчетность – это вот несоблюдение принципов постоянства. И это была подотчетность, да. И третье – это плоть. Галатам 5:17. Там написано, что дух и плоть друг другу противятся. Это означает, что мы должны уже заранее настроиться, что плоть всю жизнь будет сопротивляться. Душу можно обновить. Плоть обновить нельзя. Именно поэтому на всю жизнь война с плотью будет одинаково сильная. Именно поэтому Йонги Чо берет с собой помощника. Кажется, Йонги Чо, ты ж один из самых духовных людей на планете. На планете. Почему тебе нужны такие помощники? Ведь ты такого уровня достиг. Душу обновить можно, плоть никогда. Пока не придет Христос второй раз, она не будет обновлена. И борьба с ней будет ожесточенная, одинаково сильно будет идти эта война всегда. Поэтому во все дни жизни никогда не станет легче. Вот в этом смысле. В плане души легче станет, психологически ты уже лучше настроишь, ты вникнешь в слово, тебе будет легче, ты будешь более осознанно делать это, ты будешь более осознанно проводить время с Богом. То есть психологически легче может стать, но физически ты не сможешь. Всегда это будет одинаково трудно. То есть плоть будет сопротивляться. Вечером она не будет хотеть вовремя лечь спать, утром она не будет хотеть вставать, и борьба будет идти всегда. Но ты научись вовремя ложиться спать. Научись говорить «нет» всему. Кстати, вы живете же вместе, да? Там часто группами, да? В квартирах. Я вам советую. Вот те люди, которые живут вместе, договоритесь, кто из вас будет ложиться спать первым. Даже в семье, когда нас с женой всего лишь двое, нам пришлось договориться, кто из нас будет ложиться спать первым. Сходим друг на друга, смотрим и все ждем. Кто первый сделает шаг? И в результате никто не делает. Всегда так не бывает, что два сделают одновременно. Так не бывает. Это миф. А кто-то должен быть один, который сделает шаг первым, остальные скажут, и я пошел. Обязательно. Неважно, кто это будет. Здесь роль не то, что конкуренция. Но кто-то должен сделать этот шаг. Уступи, если надо, кому-то. Но это должен быть человек, который реально он будет ложиться и все. Скажет, до свидания, я пошел спать. Договоритесь, найдите такого человека. И в семье муж и жена должны решить, кто первый будет ложиться спать, кто первый будет вставать. И я имею в виду, что даже муж и жена, когда ложатся спать, они должны решить, кто первый будет усыпать. Потому что, может, они легли, например, лежат еще и разговаривают. Лежат там, общаются. Но кто-то все равно должен закрыть глаза и сказать, все, спокойной ночи, я сплю. Понимаете? То есть я имею в виду, кто первый уснет. То есть кто-то должен все равно сделать это решение. Так, потому что плоть сопротивляется нам. Четвертое. Гордость. Притчи 16:18. Неоднократно я замечал, когда я вопил к Богу, кричал, Господи, почему я теряю опять общение с Тобой? Иногда Бог мне показывал, а в этот раз причина – это твоя гордость. Потому что ты проводишь время, проводишь, у тебя получается, ты реально общаешься с Богом, слышишь Его, видишь Его, а в какой-то момент ты начинаешь невольно расслабляться. И ты чувствуешь себя уже достигнувшим. Не то чтобы всего, естественно, но ты чувствуешь, чего-то мы уже достигли, что-то мы уже можем. Такая опытность такая приходит, такая надутая как бы. И в этот момент, притчи 16:18, падению предшествует гордость, там написано, а смирению, а возвышению предшествует смирение, там сказано. То есть, примерно такими словами. То есть, нам нужно всегда следить за собой, чтобы мы хранили такое сердце, что я не почитаю себя достигшим. Я стремлюсь к цели, к почести Вышнего. Я забываю заднее. Поэтому знаете, что важно? Важно, когда у тебя что-то получается в отношениях с Богом, не ориентироваться на людей, у которых получается хуже, чем у тебя общаться с Богом. Потому что в этот момент ты расслабишься. Для того, чтобы не расслабиться, нужно смотреть, во-первых, на людей, которые лучше тебя молятся. Вспоминать помазанников, читать книги о таких людях. Потому что тогда в свете их ты видишь, что мне еще далеко и далеко. И это заставляет тебя двигаться вперед. Поэтому я часто себе напоминаю, что есть много людей, которые знают Бога гораздо больше, чем я. И общаются с Ним гораздо серьезнее, чем я. И это правда. Поэтому это помогает мне хранить себя в смирении. Пятое. Отказ платить цену. Отказ платить цену. 1 Коринфянам 15:31. Я каждый день умираю, там написано, Павел сказал. Я каждый день умираю. 1 Коринфянам 15:31 и 1 Коринфянам 9:25-27. 1 Коринфянам 9:25-27. Я смиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Мы должны понять, что в Евреям 13 главе там написано, будем приносить Богу жертву общительности. Помните? Евреям 13, там сказано, будем приносить Богу жертву общительности. Общение с Богом – это жертва. Вот так, если ты когда-нибудь забудешь, что общение с Богом – это жертва, то ты начнешь терять постоянство, потому что эта жертва всегда будет жертвой. А ты будешь думать, что «а, теперь все легко, теперь уже не будет этой жертвой». И когда ты столкнешься с сопротивлением, ты не будешь готов. Общение с Богом – это жертва навсегда. Не потому, что мы не хотим внутри молиться, потому что плоть не хочет молиться. Из-за этого это жертва. Дух и плоть друг другу сопротивляются. Но смотри на общение с Богом. Это тоже один из ключей, которые мне помогают. Я смотрю на общение с Богом не просто как на прогулку по Эдемскому саду, но и по Гефсиманскому. Я смотрю это как на цену, которую я должен заплатить. Когда я провожу время с Богом, я умираю для себя. Когда мне хочется отвлечься, а я не отвлекаюсь, я чувствую, как будто я умираю. Потому что такое напряжение внутреннее. Когда мне хочется подумать о чем-то одном, а я не думаю ни о чем другом, я как будто умираю. Когда мне хочется спать, а я не сплю, как будто я умираю. Мне аж плохо иногда внутри. Но я понимаю, что так и должно быть. Принесите Богу жертву общительности. Если бы я думал, что так не должно быть, то я бы подумал, нет, что-то со мной не так. И перестал бы молиться. А я понимаю, что нет другого пути. Жертва – единственный путь. Принесите тела ваши в жертву живую. А с другой стороны, это жертва с радостью. Купец, который продал весь свой жемчуг, чтобы приобрести одну жемчужину, он это сделал с радостью. Купец, который продал все свое состояние в другой истории, который приобрел сокровище на поле, тоже сделал это с радостью. Почему он радовался, заплатив гигантскую цену, потеряв все свое состояние? Потому что понимал, что то, что он приобретет, еще больше. Он радовался, потому что смотрел не на то, что теряет, а на то, что приобретает. Вот он ключ. Почему нам нужно прослушать много раз кассеты и вникать в это послание от Бога, в эту истину из Божьего Слова? Потому что тогда ты будешь понимать, за что ты платишь цену. Почему ты это делаешь? И ты никогда не потеряешь мотив. Мотив нуждается в обновлении. Потеря мотивирования – это одна из причин, почему мы теряем постоянство. Мы теряем мотив, мы забываем, почему мы это делаем. Это становится механическим таким, и потом в результате отсыхает. Оживляй свой мотив. Поэтому прослушай, а как его оживить? Прослушай еще раз кассеты, и все воскреснет. Шестое. Потеря фокусировки на самом главном. Потеря фокусировки на самом главном. Ну, я думаю, что мы об этих пунктах, если у меня будет еще один день, мы поговорим подробнее, потому что, в принципе, стоило бы, конечно, расшифровать и эти пункты подробнее. Просто я понимая, что этот день у нас один, я отдал самому главному больше времени. Но эти пункты тоже, конечно, важные, нуждаются в объяснении. Потеря фокусировки на самом главном. Шестое. Притчи 23.7. Каковы мысли в душе его, таков и он. Там написано. Потеря фокусировки на самом главном. То есть, однажды, когда я стал просыпать свое время с Богом, когда я почувствовал, что мне уже стало неинтересно, когда мне даже я и сильно и не думаю об этом, мне надоело мне общаться с Богом. Когда у меня такие чувства появились, я стал кричать Богу и говорить: «Господи, что происходит? Почему опять? Ну, уже достало меня, почему опять?» И Бог открыл мне еще одну причину моего непостоянства. Ты забыл, то есть, в принципе, то, о чем мы говорили. Ты потерял, твои глаза ушли с самого главного. Они ушли с меня, как личности, и личных отношений со мной, на что-то другое. Что твои глаза может отвести в сторону? А все, что угодно. Твоя работа. Например, успех на твоей работе. Когда мое служение стало успешным становиться, когда приглашения посыпались со всех сторон, когда двери стали не просто открываться, когда их стало сносить кругом, этот успех, он настолько стал захватывать мой разум, что даже приходя в тайную комнату, я говорил с Богом об этом: «Ну класс, Господь!» И вдруг я себя поймал на том, что я уже не то, что с Богом о Боге говорю, а с Богом о моем служении, и о том, что, короче, о плодах тайной комнаты, забывая, что это лишь плоды, это лишь последствия. Так увлекся ими, и я понял, что я раньше слышал такую фразу, что давление успеха гораздо больше, чем давление поражения. Но я не понимал это. Сейчас, когда Бог дал мне успех, я понял, оказывается, нужно вообще бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Нужно очень быть внимательным, потому что он отвлекает твое внимание. То есть, ну, ты забываешь, ты начинаешь, твой ум занимает другое, начинаешь думать о другом. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Это означает, что нам нужно следить за тем, чтобы в нашем разуме всегда были мысли о том, что самое важное в жизни – это сам Бог как личность и личные отношения с Ним. Потому что ведь мы читаем много книг на разные темы, да? И когда ты читаешь на разные темы, естественно, одно на другое наслаивается, и есть искушение забыть то, что ты знал раньше. А нельзя забыть! Это не так, что ты заложил основание, забыл о нем и пошел дальше. Это больше похоже на этот шампур, да, или как он там, который для шашлыков. Шампур, который пронзает насквозь всю твою жизнь. Вот что такое основание. Это то, что пронзает насквозь всю твою жизнь. А многие, не понимая, что такое основание, думают, а, вот когда был новообращенным, услышал об этом, можно забыть, пойти дальше. Поэтому многие начали молиться в ранние годы христианства, своего покаяния. И потом они, думая, что ну все, я заложил основание, забыли и пошли заниматься более серьезными делами, в кавычках. На самом деле основание это не так, что заложил и забыл. Основание это то, что для тебя актуально всю жизнь. И более актуально с каждым днем все больше и больше. Всю жизнь. Вот что такое основание. Итак, не потеряй фокусировку на самом главном. Поэтому я сказал, Пинуэл вам пригодится. Поэтому я сказал, кассеты надо прослушивать. Поэтому те люди, которые стали эффективно общаться с Богом, по сей день ставят кассеты, заезженные уже, которые они слышали миллиард раз и прослушают их миллиард первый раз. Именно поэтому, друзья. Именно поэтому это делаю я. Седьмое. Неправильные мотивы. Неправильные мотивы. Псалом 4:7. Что у вас сейчас будет? Ничего, что уже без 20, а мы еще... Сейчас ничего не будет? Псалом 4:7. Многие говорят, там написано, кто покажет нам благо. Я вином свет лица твоего, Господи. Вот мотивы, да? Я услышал, я, по-моему, вам говорил, услышал о том, что один пастор... Он очень сильно загорелся, я его знаю лично, он очень сильно загорелся искать Бога. Так загорелся, что я радовался за него. Я думал, что ну вот, вот человек, ищущий Господа. Думал, вот класс. Но я-то мотивов не вижу, сердца. Все класс, слова класс, все супер, по Пинуэлу молится, ну все супер. И вдруг я узнаю, что где-то через год, там где-то, наверное, год прошел, он стабильно целый год молился, несколько часов в день. Я нарадоваться не мог. Всю церковь свою он там заразил, там вообще. И вдруг я узнаю, что он в депрессии. И из-за чего он в депрессии? Из-за того, что он целый год общался с Богом там, ну или около того. И его церковь за это время так и не выросла. И он сидит в депрессии. По-моему, даже по сей день. Ну, я давно не видел. Я думаю, что такое? А я как-то ему звонил, думаю, что такое, какой-то разговор натянутый. А он сидит в депрессии. А я когда это услышал, я понял, что человек так ничего и не понял. Потому что я же вам говорил, что если бы я ждал плода, я бы давным-давно бросил бы молиться. Потому что 2,5 года первых я вообще практически без всякого плода общался с Богом. Были плоды, люди замечали. Ну там такие мелочи, что ради этого не стоило платить такую цену, какую я платил. Реально моя семья взорвалась, служение взорвалось через 2,5 года. Что меня заставляло сутками общаться с Богом иногда эти 2,5 года? Не плоды, а тот, кто дает эти плоды, сам Бог. Вот кто меня увлек. И поэтому этот человек стал искать пробуждение. И он услышал, ага, если я откажусь, помните написано, и смирится народ мой, и взыщет лица моего, и будут молиться, и я исцелю землю их. Помните, там Паралипоменона, по-моему, 1, 7, 14. Помните? И будут молиться, я исцелю их землю. И что с этим пастором случилось? Он вот что, какой вывод он, оказывается, внутри сделал, а я и не знал. Он, оказывается, вот что понял для себя. Ага, значит, если я взыщу его лица, значит, Бог тогда будет исцелять землю, прилагать спасаемых к церкви, моя церковь будет расти. Ага, вот что мне нужно. Ага, значит, и Сергей говорил, что тогда не надо, если ты ничего не ищешь, тогда только Бога, Бог тогда видит это, и Он тебе воздает. Ага, когда мы гоняемся за Богом, тогда Божий гоняется за мною. Ага, все понятно, все понятно. Господь, не надо мне ничего, не надо мне пробуждения, не надо мне исцеления земли, Тебя хочу ради Тебя. А потом, где там это исцеление земли? Еще нету месяц. Ну, я же все, месяц молюсь. Ну, и понятно, что нет исцеления земли. Не надо мне исцеления земли. Господи, дай мне свет лица Твоего. Где там исцеление земли? Что-то не работает. Ну, это же я всего лишь 2 месяца молюсь. Ну, ничего, я год помолюсь, посмотрим. Господи! Прошел год, а оно что-то все нет и нет. Может быть, где-то он там Бога стал больше познавать, я не знаю. Но это же мелочи. Вот исцеления земли нет. Ай-яй-яй, не работает, все неправильно, все не то. И в депрессии. Я очень уважаю этого человека, я очень люблю его. Но, и, конечно, я не критикую его сейчас, не в этом же дело. Но мотив определяет. Вот почему я сказал, что нужно вникнуть в слово. Потому что вот сразу вижу, что этот человек, он просто не вник. А я и знаю, что он не вник, в общем-то. Потому что я думал, что он, как он загорелся. Но я знал, что, думаю, интересно, как он, даже толком не слушая кассет. И по ПНЛ он помолился там месяц, по-моему. Думаю, интересно, месяц помолился, и человек так понял. Вот. А оказывается, ничего он и не понял. Реально, год надо хотя бы пропитываться этим кассетом. Потому что слишком большие твердыни, вообще я понял, в теле Христа. Уже целые ценности, целые структуры в церквях сформированы, которые мешают нам общаться с Богом. Иногда. Слишком большие твердыни. Нам нужно зазомбироваться просто этой истиной из Божьего Слова. Прежде всего прошу совершать молитвы. Нам надо просто вообще, я не знаю, чуть ли не гипнозом заниматься, самовнушением. Ходить сутками. Прежде всего прошу. И неправильные мотивы. Поэтому, если ты будешь искать Бога ради Бога, а не Бога ради Божьих переживаний, классных, приятных ощущений, каких-то плодов, пробуждения, вот тогда ты добьешься успеха. Вы же понимаете, что вот о чем там написано? «И смирится народ мой, взыщет лица моего». Там написано «взыскать лица ради лица». Потому что если ты взыскал лица Бога ради исцеления земли, ты уже не можешь сказать, что ты взыскал лица Бога. Ты взыскал исцеление земли через то, что взыскал его лица. Поиски его лица, приближение к Богу, отношения с ним, они стали для тебя лишь средством достижения твоей собственной цели. Исцеление земли. А там написано, что Господь говорит, я исцелю землю. Это вообще не твое дело, я исцелю землю. А твое дело лица моего искать, сыном моим быть. И только ты сын, служащий мне, а не слуга, который как бы мой сын. Лица ради лица. И вот когда ты взыщешь так, вот тогда ты взыскал лица. А если исцеление земли и ради этого лица, тогда ты не взыскал лица, ты не можешь сказать. Поэтому нам надо пред Богом проверять свои мотивы, друзья. А знаете, как мы можем узнать свои мотивы? А следи за тем, из-за чего к тебе приходит разочарование. Вот если ты начинаешь общаться с Богом, а потом чувствуешь, что разочарование приходит, задумайся, почему оно приходит. Потому что обычно, когда у тебя неправильное основание, центр тяжести не там, и это вдруг выбивают из-под твоих ног, ты падаешь, разочарование приходит. Но если твой центр тяжести в правильном месте, Иисус сказал, Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, одно только нужно. Мария избрала благую часть. Благую, то есть хорошую, и она не отнимется у нее. Если у тебя вот в этой части, в благой центр тяжести, ты будешь блажен, это будет благая часть, тебе благо будет, ты будешь хорошо себя чувствовать, и ничто тебя никогда не расстроит. Вот. И последнее. Последнее, то, что мы пробежим очень быстро, это дьявол. Ему мы отдадим меньше всего внимания. Потому что это самая последняя причина, самая маленькая причина непостоянства в молитвенной жизни. Но написано, 1 Петра 5, 8, 9. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5, 8, 9. Мы должны понимать, что есть дьявол. И поэтому, если ты видишь, что что-то вот крокодил не ловится и не растет кокос, ты плачешь, Богу молишься, и что-то все равно не хватает слез, задумайся, может быть, дьявол. Иногда я не знаю, дьявол или не дьявол. Но я думаю, кто его знает? И думаю, для профилактики все хорошо. Во имя Иисуса пошел вон от моих отношений с Богом. Думаю, кто его знает? Может, и не дьявол, но если даже и он там где-то стоит за этими ситуациями, которые мне мешают молиться. Короче, лишним не будет ему. Поэтому иногда я на всякий случай проверяю и этот пункт. Но несколько раз у меня было такое, что я конкретно чувствовал, что просто как такое бесовское, такое демоническое давление было со всех сторон. И как-то внутри, я даже не знаю как, но я знал точно, что это дьявол. И что я начинал делать? Я начинал просто приказывать ему убраться. Я говорю, во имя Иисуса пошел вон. Я встаю, я начинаю общаться с Богом. Потому что дьявол, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И из тех, кого поглотить, прежде всего он выбирает богоискателей. Потому что это самые опасные люди, прилепленные к лозе. Потому что они уже приносят не просто плод от чужеродной, там, от чужой лозы. Они уже приносят не свой собственный, это плод от Божьей лозы. Это уже конкретные плоды в Царстве Божьем. Вот таких людей, которые имеют отношение с Богом, и слова которых не просто медь звенящая, а которые несут в себе как батарейки заряд Божьей силы, таких людей он боится больше всего. А он понимает, в чем секрет их силы. Почему Бог оградил этих людей стеной? Он понимает. Потому что они прилеплены к лозе. И поэтому, естественно, все, что он старается сделать, отрезать от лозы. А как он может это сделать? Людей подсылать, обстоятельства подсылать. Он не может тебя физически остановить, не пустить тебя в ком. Не может. Он может разным извне на тебя пытаться как-то. И когда он извне создает обстоятельства, даже толком он на мысли влияет, дьявол, но не так, что он тебе прямо мысль в голову вкладывает. Он создает такие обстоятельства вокруг тебя, которые заставляют тебя думать определенным образом. Например, слишком много дел он вокруг тебя создаст, и ты подумаешь, ой, сколько у меня дел, я имею право сегодня много поспать. Это ты так подумал? Но это он создал вокруг тебя такое обстоятельство. Это была не мысль бесовская в твоей голове, твоя собственная. Но можно сказать бесовская, потому что он вложил ее через обстоятельства. Не в прямом смысле. Он тоже создает среду вокруг тебя, как и Бог. Поэтому будь мудрым. И если надо, короче, для профилактики, дай ему по шее. Вот. Но, как я сказал, это самая последняя причина. Потому что дьяволу нет ничего проще, чем воевать с дьяволом. Во имя Иисуса пошел вон, и он ушел вон. Попробуй плоти сказать, во имя Иисуса пошла вон. Поэтому вот самый главный враг. Ты не скажешь, плоть, я связываю тебя. Она скажет, связывай, мой родной. Куда ж ты без меня денешься? Я сейчас кушать захочу, быстренько побежишь у меня. Развязывать меня. Вот главный враг, это плоть. Кстати, пост, это как эффективное средство, вот в пункте, где плоть. Можно о посте было поговорить еще. Пост – это очень эффективное средство смирения своей плоти. И я люблю, когда я что-то чувствую, у меня начинаются какие-то такие колебания в любой сфере духовной жизни отказываться от еды. Я понял, что ради того, чтобы есть, плоть готова и молиться часами, и жить свято, и делать, что хочешь. Серьезно. Поэтому пост – это очень эффективное оружие. И чем больше у тебя какие-то проблемы, ты скажешь, короче, пока ты плоть не перестанешь это делать, я есть не начну, не дам есть, да. И ко мне один человек подошел сейчас в Москве, и он как раз о посте, которого вот я пинел, которого показывал, разрисованный весь, вот он, оказывается, даже когда был еще неверующим, он там голодовками всякими занимался. И по сей день он постится очень много. И он стал мне рассказывать о том, что, говорит, вообще, говорит, я настолько, говорит, плоть смиряется, когда я чувствую, что-то не то начинается. У него тоже, как у всех людей. Но он говорит, я иногда по 30 дней могу вообще, голодать. То есть он конкретно, я даже так, я пощусь довольно часто, я систематически, 2 раза в неделю у меня пост. Или еще могу взять какой-то. Но чтобы вот там по 30 дней, у меня такого не было еще. Вот. А он говорит, что я много, говорит, так пощусь, иногда вообще подолгу. И рассказывал, говорит, что плоть вообще, она говорит, боится меня не послушаться, потому что я чуть что сразу в голод, чуть что сразу в голод, она боится. Конечно, крайности тоже не должно быть, естественно. Вот. Но, тем не менее, мы должны знать, что пост в Библии, как смирение плоти, это самый распространенный метод. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе большое за это время. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Своё Слово и принципы Твоего Слова. Спасибо за то, что Ты открываешь нам принципы жизни. Открываешь нам то, как построена жизнь, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открывал перед нашими глазами завесу. Ты убирал завесу, чтобы мы увидели, Господь, реальное положение вещей. Увидели то, как все обстоит на самом деле. Господь, спасибо Тебе большое, потому что из-за недостатка ведения гибнут народы. Из-за недостатка ведения мы не можем добиться постоянства и наладить отношения с Тобой. Господь, помоги нам вникнуть в это слово. Господь, помоги нам пропитаться этим словом. Помоги нам разобраться, Господь. Помоги нам, даже разобравшись, постоянно вспоминать. Идти в Слово, Господь. Может, не обязательно в кассетах искать или в книгах, но в Твоем Слове всегда искать, Господь, то, чтобы нас ободривало искать Твоего лица, чтобы позволяло нам никогда не убирать глаза с Тебя самого, Господь, потому что так много, особенно когда мы действительно начнем прорываться в отношениях с Тобой, и плод начнет пребывать все больше и больше, Господь, такое искушение приходит опустить глаза на плод. Боже мой, но помилуй нас, и дай нам никогда, Отец, не убрать наши глаза с Тебя на Твое. Мы просим Тебя, дай нам никогда не убрать глаза с отношений с Тобой на дела для Тебя. Да, мы хотим, чтобы все было на своих местах. Отец, Ты знаешь, что я служу Тебе, и очень много. Отец, Ты знаешь, что я постоянно в разъездах, и из-за этого испытываю постоянно какой-то дискомфорт, и плачу цену в служении, и моя семья платит цену в служении из-за этого. Отец, Ты знаешь, что все на своих местах, что мы, семья, все на своем месте, все на своих местах, Господь. Мы хотим, чтобы во всем был баланс, но не любой ценой, Господь, мы хотим, чтобы было все на своих местах, не ценой отношений с Тобой. Мы хотим, чтобы прежде всего мы совершали молитвы. Прежде всего это стало как вообще, как воздухом, как, чтобы это как стало как само собой. И чтобы наша жизнь была не в нашем служении, не в нашей семье, не в нашей работе, не в удовольствиях, не в чем-то еще. Чтобы наша жизнь была в тайной комнате, чтобы наша жизнь была в этой скинии, в святом святых. Как говорил Давид, одно мое желание, об одном просил я Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем многие дни ради того, чтобы созерцать красоту Господню. Дай нам такое сердце, сердце Давида, сердце ищущих Бога, сердце искателей Бога. Дай нам, Господь, свое сердце. Мы просим Тебя. Аллилуйя. Потому что, как мы ищем Тебя, так Ты ищешь нас. И Ты эффективно ищешь нас, потому что Ты нашел нас. Ты привел нас к Себе. Не мы Себя призвали. Ты нас призвал. Ты нашел нас. Ты возлюбил нас еще прежде того, как мы покаялись, когда мы были еще грешниками. Ты нашел нас, Господь. Ты пришел к нам первый. Господь, помоги нам теперь отреагировать и, подражая Тебе, искать Тебя и найти Тебя. Не опустить рук, пока мы не найдем Тебя. Пока мы не встретимся с Тобой лицом к лицу. Пока мы не построим естественную платформу. Пока мы не добьемся реальных отношений. Господь, пока мы не будем знать Тебя, мы не сдадимся. Нам мало того, что кто-то где-то знает Тебя, Господь. Нам мало этого, как сказал Иов. Мои глаза, не другого глаза, мои глаза увидят Тебя. Господь, я узрю Тебя сам. Боже мой, мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Мы, может быть, будем пробовать снова и снова, но у нас есть цель. И, может быть, всю жизнь у нас займет то, чтобы построить отношения с Тобой, но цена значения не имеет. Вообще никакого значения не имеет. Важно то, что мы приобретем через эту цену, Господь. И у нас получится. Ты обещал и сказал, просите, и дано будет. Стучите, и отворят. Ищите и найдете. Господь, Ты сказал, я буду найден вами. Отец, ты будешь найден нами. Отец, ты не сокроешься от нас. Отец, даже если бы ты захотел, ты не сокроешься от нас. Мы будем преследовать тебя по пятам. Но мы и знаем, что ты не скрываешься от нас. Ты сам выходишь навстречу. Ты сам бежишь к нам навстречу, как отец, встречающий блудного сына. Ты бежишь к нам со всех ног. Поэтому, Господь, мы знаем, что нам не придется долго искать тебя. Мы знаем, Господь, Боже мой, но даже если бы было не так, даже если бы ты скрывался, ты бы не скрылся. Мы все равно будем искать тебя. Как тебе жизнь не мила без нас, так и нам, Господь, жизнь не мила без тебя. Мы не мыслим жизни без тебя. Мы не мыслим существования без тебя. Служения, семьи, работы без тебя мы не мыслим. Успеха без тебя мы не мыслим. Обетованной земли без тебя мы не мыслим. Мы ничего, Господь, не мыслим без тебя. Мы не мыслим большой церкви без тебя, успеха в служении без тебя, пробуждения без тебя. Господь, нам нужен ты. А если ты сам не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Господь, нам нужен ты. Мы пойдем только с тобой и только за тобой. Влеки нас, мы побежим только за тобою, Господь. Влеки нас, мы побежим только за тобою, Господь. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что у нас получится. Мы ищем, и мы найдем. Потому что кто ищет, тот найдет. И кто что ищет, тот то и найдет. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Воздай славу Иисусу. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Спасибо вам. Да, да. Спасибо вам большое. Очень люблю вас, обнимаю. Буду молиться за вас. У вас получится. У вас получится. Аминь.